Глава 9. Не позволяй ему видеть свое удивление, не давай ему даже капли удовлетворения. «Ой, да ладно, Энакин», — сказал Грант Омега, — «ты удивлен. Признай это. И, может быть, чуточку рад?» Омега улыбнулся ему. Энакин всегда поражался его очарованию. Когда-то он ему нравился, пока он не попытался убить Оби-Вана. Пока не стало ясно, что темная сторона овладела его действиями. Грант Омега был увлечен ситхами и не скрывал своих взглядов. Он не был чувствителен к силе, но хотел быть близко к силе. Он хотел понять источник такой энергии. Он готов был сделать что угодно, чтобы привлечь внимание единственного ситха, которого он знал во всей галактике. Он был чрезвычайно богат и мог использовать кого угодно или что угодно, чтобы получить то, что он хотел. Даже джедая. «Я бы не сказал, что рад», — Энакин ответил. «И не сказал бы, что удивлен. Я бы сказал, что очень несчастен». Омега поднял голову и оценивающе посмотрел на Энакина. «Мне жаль слышать это. Но я знаю, что скоро ты поймешь, почему мы сталкиваемся друг с другом. Ты силен в силе, сильнее, чем любой джедай, сильнее, чем твой учитель, и он знает это. Я все еще интересуюсь ситхами, но еще больше я интересуюсь тобой. Это чувство невзаимно». Омега прошелся по пустой комнате. Он был, что называется, пустым существом, которое могло так хорошо скрыть свою внешность и ауру, что те, кто был знаком с ним, не могли потом вспомнить, как он выглядит. Энакин он казался разным каждый раз, когда они встречались. Впервые, когда он увидел его, он казался усталым наемником. Также Энакин встречал его, когда Омега изображал из себя ученого по имени Тик Верден. Тогда у него было необдуманное, нервное поведение и дружественные карие глаза. Сейчас Энакин чувствовал, что он видел настоящего Гранта Омегу. Его волосы были темными и рассыпаны по плечам. Его глаза были темно-синими, не карими, как казались раньше. Его тело было стройным, но сильным. И он выглядел молодым, возможно, даже моложе, чем Оби-Ван. «По крайней мере, будь впечатлен от того, что я простил тебя», — сказал Омега. «Заметь, я не держу зла. Ты и твой мастер в последнюю нашу встречу сорвали хорошую сделку для меня. Я бы мог контролировать рынок Бакты, и я сделал бы состояние. Вместо этого я почти утонул в приливной волне. Тогда я был вынужден стереть все свои секретные финансовые отчеты. И все же никакого осадка». «С твоей стороны, возможно», — сказал Энакин. «Как я уже сказал, то небольшое приключение дорого обошлось мне. Я должен был восполнить это как-нибудь. Планеты типа Мавана созданы для таких, как я. Мы можем проводить операции без лишних помех. Не надо никого подкупать, ни с кем драться. Мы просто захватываем нашу часть. Здесь у меня уже были некоторые деловые интересы, поэтому это был только вопрос времени прилететь и приложить все свои усилия. Я восстановил то, что потерял, всего за несколько месяцев». «Должен ли я теперь тебя поздравить?» — спросил Энакин. Омега вздохнул. «Все еще джедай», — сказал он. «Луны и звезды. Ты можешь быть скучным. Без сомнения, влияние твоего учителя». Он присел на стол. «Ты не мог бы расслабиться? Не все джедаи так же тверды, как твой учитель». «Откуда ты знаешь?» «Кто-то провел глубокие исследования в архивах и нашел, что джедаи знают о темной стороне больше, чем хотят показать. Они не тратят впустую свое время, размышляя на любимых камнях в комнате тысячи фонтанов, или прокравшись в приемную совета наблюдать за сенатскими ангарами для звездных кораблей». «Откуда ты все это знаешь?» — пораженно спросил Энакин. «Только джедаи знали об этом. Все это было несущественно, но это были вещи, которые проделывали падаваны». «Может быть, я знаю о джедаях больше, чем ты», — поддразнивая, сказал Омега. «Ревнуешь?» Он засмеялся над выражением лица Энакина. «Ты взволнован и рассержен. Разве я не предлагал тебе расслабиться? Такое ощущение, что ты только что получил выговор от Рея Софрана». Рей Софран был уважаемым мастером-джедаем и преподавателем студентов среднего уровня. Он слыл легендой в храме из-за своих жестких лекций. Когда тебя вызывали в комнату Рея Софрена, ты знал, что твои ошибки будут проанализированы, и ты будешь разрезан на кусочки, как жареная птица Дойси. Но откуда все это знал Омега? Омега раскачивался на столе. Он сидел на краю перед Энакином, качая ногами, как маленький мальчик. «Ой, да ладно, Энакин! Тебе не нужен ни Оби-Ван, ни совет. Разве ты этого еще не понял?» Энакин размышлял о своем последнем приключении на Андоре. Он проник в состав группы студентов, которые действовали как тайная команда, нанимаясь на выполнение миссий по всей галактике. Они сами выбирали, что хотели сделать. Они ни перед кем не были в ответе, только перед собой. Прежде чем все развалилось, он восхищался ими и, возможно, даже завидовал им. Это воспринималось как свобода, заставляло его думать, кем бы он был, если бы мастер или совет не говорили ему, что надо делать. Он запихнул те мысли глубоко в свое сознание, как грязную одежду в бак для белья. Что-то изменилось в его лице, так как глаза Омеги ярко сверкнули пронзительным синим цветом. «Ты понял», — он продолжал изучать его. «Но ты не можешь это принять». Энакин покачал головой. «Это неправда», — Омега засмеялся. «Я думал, что джедаи не должны лгать. Ты сделал один шаг по темному пути, Энакин. Ты уверен, что тебе предназначено быть джедаем?» «Это все, что я когда-либо хотел», — сказал Энакин. Слова словно сами сорвались с его языка. Они всегда были в его голове. «Да, ты был особенным случаем», — сказал Омега. «Я слышал историю. Избранный маленький мальчик. Ты был рабом, и поэтому, конечно, ты мечтал о лучшей жизни, о жизни, в которой ты был бы свободным. «Добро пожаловать в действительность, Энакин. Ты свободен?» Омега фыркнул. «Если бы я держался за свои мечты, как маленький мальчик, я бы всю жизнь ремонтировал звездные корабли. Я думал, это так захватывающе. Как ты можешь быть уверен, что твоя мечта правильна?» «Мечта настоящая, потому что я живу ею», — сказал Энакин. «Мечта», — сказал Омега мягко. «Она дает возможность и свободы, и приключения. Это не одно и то же. Ты начинал как раб. Конечно, ты мечтал о свободе. Но ты уже вырос и должен знать, что единственная вещь, которая дает свободу в этой жизни – богатство. У меня оно есть. Я могу дать тебе больше свободы, чем джедаи». Энакин покачал головой. «Я не хочу такой свободы». «Почему нет? Я могу делать, что захочу». «Позволь заметить, что хорошо иметь власть. Это даже забавно. Ты сможешь делать все, что захочешь. С моей помощью ты поднимешь армию. Ты сможешь вернуться на ту жалкую планету, где ты родился, и освободить свою мать. Разве не это твое самое большое желание? Почему джедаи удерживают тебя от этого?» Пораженный Энакин вспомнил свое видение. Он коснулся браслетов на руках Шми, и они упали на пол. Внезапно он понял, что это не было видением того, что произойдет. Это было видением того, что могло бы быть. Что могло бы быть. Мысль вспыхнула, иссушая его обещанием. Он думал о том, каким он был в мечтах. Могущественным, уверенным. Положив свои руки на запоминающийся рисунок кожи Шми, видя свет в ее глазах, когда она смотрела на него. «Да, Энакин Скайуокер», — мягко сказал Омега. И я могу дать тебе средства осуществить это. Мы можем уехать отсюда завтра, если ты захочешь. «Нет», — сказал Энакин. «Я не слышу это. Я не буду слушать». Омега соскочил со стола. Энакин услышал удар его ботинок по полу, но не смотрел ему в лицо. «Что ж, подумай об этом. Тебе не нужно навсегда покидать джедаев. Ты мог бы дать мне пробную попытку. Посмотрим, как тебе понравится настоящая свобода. Ты всегда можешь вернуться к джедаям. Они совершенно безрассудны в эти дни. Они возьмут тебя обратно». «Я тебе никогда ничего не дам», — сказал Энакин. «Как насчет сделки? Нечто нужное мне за нечто нужное вам. Я знаю, что джедаи хотят выставить меня с планеты. Я не уверен, готов ли я уйти, но если Сенат собирается впутаться в политику Мавана, я буду дураком, если останусь. Тем не менее, у меня есть кое-какие требования. Если ты свяжешься с Ядль и заставишь ее приехать сюда навстречу, Я гарантирую ее безопасность». «А кто гарантирует твою?» — резко ответил Энакин. Омега захихикал. «Ты. То обстоятельство, что я удерживаю джедая, означает, что кто бы ни был главным, он не пошлет армию вести переговоры. Я могу быть немного жадным, но я практичен. Я охотно перемещу свою деятельность. Но Ядаль — единственный, кто сможет признать мои условия. Договорись о встрече. Тогда, пока я готовлюсь к отбытию, ты можешь подумать, хочешь ли ты идти со мной. Мне не нужно ничего решать. Я знаю, кто я. Я знаю то, что я хочу». Омега вздохнул. «Ты джедай. Всегда такой твердый». Он содрогнулся. «Все те, кто уверен в своей правоте, пугают меня. Дай мне знать, если ты договоришься о встрече. Я распоряжусь, чтобы тебе вернули комлинг». Он открыл дверь и зашагал по оживленной подстанции. Энакин повернулся и смотрел, как он пересекал пространство. Он заметил, как Омега на ходу быстро все осматривал и говорил со своими помощниками. Он быстро принимал решения и двигался дальше. Комната жужжала от работы. Впервые он увидел, как этот человек смог накопить такое богатство. Откуда Омега мог знать такие вещи о храме? Он подкупил кого-то из джедаев? Он сам проник в храм? Такое казалось невероятным, но должно же было быть объяснение. Приглашение Омеги присоединиться к его делам было смехотворно. Кроме того, оно освежило видение в его сознании, и Энакин все еще чувствовал боль от этого. «Мы можем уехать отсюда завтра». Он мог увидеть ее снова. Он мог освободить ее и удостовериться, что с ней все хорошо, и она в безопасности. И затем он мог возвратиться к джедаям. Омега сказал, что он мог сделать это. Но джедаи не приняли бы его обратно, если бы он так сделал. Энакин знал это. Скорее всего, знал и Омега. Его предложение было пустышкой. Но если бы это было правдой, приняли бы его обратно джедаи, если бы это было самым сокровенным его желанием. И был ли он достаточно сильным, чтобы узнать ответ? Глава 10. Ядаль неприязненно осматривала туннель. «Слишком много времени под землей я провела», — еле слышно прошептала. «Рада была бы я увидеть небо снова». Оби-Ван улыбнулся ее легкому тону, но он знал, что за словами Ядаль стояла правда. Он помнил слова видения Энакина. «Та, что под землей, там и останется». Йода истолковал это как предупреждение, и Оби-Ван с ним согласился. Теперь Ядаль находилась под землей. Что, если нападение на подстанцию потерпит неудачу и что-то случится с Ядаль? «Я справлюсь с этим», — сказал он ей. «Вы должны вернуться». Ядаль наклонила голову в его сторону. «Что думаешь ты? Знаю я, Оби-Ван. Из-за ведения твоего подавана не волнуюсь я. Думаешь ты, я должна убежать?» «Я не это имел в виду, мастер Ядаль», — с уважением произнес Оби-Ван. «Я только предположил, что...» «Бежать я должна», — прервала его Ядаль. «Время напрасно теряем мы». Оби-Ван был честен, и он согласился с упреком Ядаль. На ее месте он поступил бы точно так же. Он повернулся к Свенни. «Разве не ты говорил мне, что можешь запустить энергосеть из другого источника?» Но только если центральная распределительная подстанция будет разрушена. «Правильно. Подстанция 32. Туда нам надо», — терпеливо объяснил Свенни. «Вы могли бы вспомнить, как я говорил вам, что если вы взорвете передающее оборудование, вся энергосистема может взорваться. И это будет один большой бум. Поцелуйте ваш световой меч на прощание». Оби-Ван повернулся к Ядаль. «Если мы ударим по подстанции 32... смогут ваши эксперты запустить энергосеть сразу после этого? Мы не можем дать страйкеру шанс на ответный удар». «Узнаем сейчас мы». Ядаль немедленно достала свой комлинг. Свенни с любопытством посмотрел на Оби-Вана. «Я не пойму, как два джедая смогут отключить целую подстанцию?» «Ну, нам будут нужны руки», — сказал Оби-Ван. «Вот где ты и пригодишься». «Я?» «Знаете, я бы и хотел помочь, но, думаю, вы видели мою трусость в действии», — сказал Свенни. «Тебе не нужно будет подходить к подстанции», — заверил его Оби-Ван. Ядаль убрала комлинг и кивнула. «Сделать это они смогут. Все же критичен выбор времени. Разрушить передающую подстанцию должны мы в течение часа. Нетерпеливо, Фиана. Нуждаемся в ней мы, чтобы патрулировать город. Доверять нам жители Мавана должны. Если мы обещаем им, что контролируем единую энергосистему и поможем Фиане и ее банде отстоять город, на поверхность они выйдут». Ядаль сделала паузу. «Идея у тебя есть, мастер Кеноби». Это было утверждение, а не вопрос. «Мы не можем взорвать ее», — сказал Оби-Ван. «Но мы могли бы затопить ее». Он повернулся к Свенни. «Ты можешь затопить подстанцию с точными водами, не проникая туда? Ты говорил, что знаешь каждую трубу под землей». Свенни думал целую минуту, в течение которой Оби-Ван старался не показать своего нетерпения. «Есть маленькая площадка для смыва на подстанции для рабочих», — сказал он наконец. «Если я отведу поток от резервуара 10-2С и пущу его через систему А9 с достаточной силой, он, очевидно, сможет прорвать соединение труб. Трубы, идущие на подстанцию 32, они старой системы, поэтому все ржавые. И тогда мы в считанные минуты получим довольно большое наводнение. Мне потребуется больше часа, чтобы добраться туда и сообразить, какую схему мне надо использовать». «У тебя 40 минут», — сказал Оби-Ван. «Нам лучше начинать». Свенни был прав насчет огневой мощи. Когда Оби-Ван и Ядаль прошли по периметру подстанции, они увидели, что вход охраняют два миномета. Стрелки сидели на репульсорных платформах, и джедаи видели, что работали целеуловители. Атакующие дроиды стояли в полной готовности. «Мы можем попробовать устроить диверсию», — пробормотал Оби-Ван Ядаль, когда они скрылись за служебным контейнером. «Сделать это мы должны, если Временное правительство собирается выполнить свою работу», — сказал Ядаль. «Чем дольше времени потребуется, тем больше вещей может пойти не так». «Смотрите», — сказал Оби-Ван, указывая на поток воды, вытекающий из-под двойных дюрастиловых дверей подстанции. «Свен не может быть эффективным. Наводнение началось». Ядаль включила комлинг, чтобы подать сигнал команде по захвату единой энергосистемы, которую Евраана держала наготове. Охранники на репульсорных платформах не замечали воду, текущую из щели под дюрастиловыми дверями. Они уставились в целеуловители, которые показали бы им нападающих или воздушный налет. «Когда опасность затопить оборудование серьезно возрастет, прозвучит сигнал тревоги», – прошептал Оби-Ван. «Держу пари, что стрелки бросят свои минометы и оставят дроидов охранять вход. Они вызовут подкрепление». «Одна проблема есть», — сказал Ядаль. «Взрыв открыть двери может». «И тогда вся вода вытечет в туннель», — Оби-Ван кивнул. «В таком случае оборудование продолжит функционировать». Он задумался на мгновение. «Вы можете использовать силу, чтобы удержать двери?» Ядаль кивнула. Вода теперь устремилась вниз по туннелю и уже достигла их ботинок. Из-за склона она убегала прочь из-под двери. Они могли видеть, что вода внутри прибывала, так как она теперь просачивалась из щели между дверями. Давление воды заставляло двери вибрировать от напряжения. Оби-Ван чувствовал, как сила окружала их, поскольку Ядаль собирала ее вокруг себя. Двери и вода прекратили двигаться. Она начала собираться вокруг колес минометов и ног дроидов. Они видели, как уровень воды поднимался, сдерживаемой силой. Вскоре она доросла до репульсорных платформ, но охранники все еще ничего не замечали, поглощенные компьютерами. Внезапно вспыхнул красный свет над дверями. Настойчиво прозвучал сигнал тревоги. Два стрелка вскочили со своих стульев и развернулись, чтобы проверить, что творится позади них. Они увидели воду. «Что происходит?» – закричал один из них. Другой что-то говорил в комлинг. «Они высылают подкрепление. Просто будь спокоен». «Я спокоен!» – закричал второй охранник. «Я просто не умею плавать». Еще один начал вводить код в переносной сенсор. «Им бы лучше сейчас захватить энергосеть», – сказал Оби-Ван. Ядаль внимательно слушал комлинг. «Обошли станцию они», – сказала она Оби-Вану. «Ждать мы должны, чтобы посмотреть, перезапустят ли установку силовой импульс». Внезапно атакующие дроиды построились в боевой порядок, расплескивая воду. «Они, должно быть, задействовали обзорные сенсоры жизненных форм», — сказал Оби-Ван. Еще несколько минут им нужно. У нас только что кончилось время. Оби-Ван активировал световой меч. Вперед! Он выскочил из укрытия, быстро рассекая воду и направляясь прямо к минометным стрелкам. Они увидели выскочившего джедая и одним прыжком взлетели на минометные платформы. Ядаль перестал удерживать двери, и они распахнулись, выпуская водяной вал. Оби-Ван был готов, но сила воды почти снесла его. Он вытянул руку, используя силу, чтобы сбить одного охранника с ног. Тот ударился головой о дюрастиловые двери и свалился на пол в текущую по туннелю воду. Позади Оби-Вана Ядаль резким взмахом светового меча дотянулась до атакующего дроида, одновременно отправляя другого охранника в полет об стену туннеля. Последний охранник взглянул на джедая, направляющегося к нему со световым мечом, и кинулся в туннель, расплескивая воду. Однако атакующих дроидов нельзя было запугать. Линия их катилась на джедаев. Оби-Ван раньше никогда не сражался бок о бок с Ядаль. Она двигалась плавно и изящно. Ее световой меч казался размытым пятном. Сила росла и электризовала воздух вокруг них до тех пор, пока Оби-Ван мог чувствовать ее пение в себе и вокруг себя. Заряженной энергией Ядаль он развалил четырех дроидов одним быстрым ударом. Огонь бластеров был силен, но он без проблем отклонял его. Чувство легкости и единения с силой было очень сильным. Ядаль, казалось, мгновенно расправилась с 10 атакующими дроидами, а затем погрузила свой световой меч в обе системы управления минометами. Через минуту все дроиды шипели в воде. «Скоро прибудет подкрепление», — сказал Оби-Ван. «Чувствую рядом их я», — сказала Ядаль. Она послушала комлинг и кивнула. «Успех», — сказала она Оби-Вану. «Энергосистема отбита и находится в наших руках. Свет над городом Наатан зажжен еще раз. Пойти сейчас к маванцам я должна. Время вернуть их по домам». Оби-Ван кивнул. «Я подожду подкрепления. Они, скорее всего, вернутся доложить Страйкеру». «Как только смогу вернуться, Энакина помогу найти я», — сказала Ядаль. Ядаль быстро побежала по туннелю. Ее одежды развивались. Оби-Ван спрятался за служебным контейнером и стал ждать. Топот бегущих ног подсказало прибытие подкрепления. Они увидели текущую воду, еще шипящие остатки дроидов и исчезновение охранников. Старший офицер включил свой комлинг и заговорил в него. Затем подал знак остальным. «Мы здесь уже ничего не сможем сделать», — сказал офицер. «Разве вы не собираетесь обыскать туннели?» — спросил другой. «Я что, сумасшедший? Возвращаемся в штаб». Они потопали прочь. В последний момент Оби-Ван выскользнул из-за служебного контейнера и последовал за ними. Глава 11. Он был благодарен, по крайней мере, за еду. Энакин подумывал отказаться от тарелки овощей под соусом Харима, но какая от этого польза? Он прикончил тарелку и выпил бутылку воды, когда внезапно Гранд Омега вышел из своей комнаты и укрытие пришло в движение. Он не слышал, как Омега раздавал приказы, но внезапно все оказались в пределе. Компьютеры выключили, контейнеры были закрыты и заблокированы, оружие собрано. Появились грависани, и бандиты начали загружать их. «Оби-Ван», — подумал Энакин. Он улыбнулся. Через минуту подстанция была очищена. Все еще скованного Энакина затолкали в спидер с тем же самым охранником Имбатом. Тот с гудением помчался по туннелю. Энакин сосредоточился, стараясь запомнить множество поворотов. Наконец они достигли места назначения — маленькой площадки, которая когда-то была заправочной станцией. Имбат выкинул Энакина из спидера, но на сей раз тот приземлился на ноги. Он смотрел, как бандиты деловито начали наводить укрытие. Было заметно, что им заниматься этим не впервой. К нему подошел Гранд Омега, чиркая каблуками пол. Выглядел он мрачно. «Пришло время связаться с Ядаль. При условии, что я скажу ей, кто вы, и я могу говорить свободно». Ему нечего было терять, связываясь с Ядаль. Он был полностью уверен, что она справится с Грантом Омегой. И Ядаль скажет Оби-Вану, что он еще жив. Омега махнул рукой. «Конечно. Я не пытаюсь обмануть тебя, Энакин. Я бизнесмен, и я хочу совершить сделку. Мне нужен мой комлинг». Омега бросил ему комлинг. «Пока он у меня, я бы еще хотел связаться с учителем», — сказал Энакин. Это была стоящая попытка. «Думаешь, он волнуется о тебе?» – засмеялся Омега. «Если ты чего не знаешь о своем мастере, могу восполнить твои драгоценные архивы. У Кеноби нет сердца. Все вокруг только средства получить то, что ему нужно. У великого джедая свои собственные взгляды». Энакин внезапно понял то ощущение, что плавало в его разуме, и чего он никак не мог облечь в слова. Теперь оно сформировалось в уверенность. «Это нечто личное для тебя, не так ли?» — обвинил он Омегу. «Ты ненавидишь Оби-Вана». Омега вспыхнул. «Никаких звонков учителю. Я договариваюсь только с Ядль. Я и так слишком гостеприимен». Энакин связался с Ядль. Больше ничего не оставалось. Он быстро объяснил, что страйкером фактически был Грант Омега, и что он его пленник, и что ему трудно убежать. Он все еще чувствовал свою вину, что позволил себе захватить. «Омега просил о встрече», — закончил он. «Он встретится только с вами». «Брать тебя в заложники не должен был он», — сказала Ядль. «Говорить бы с ним я стала, если бы он попросил». «Я предполагаю, что ему нужна некоторая подстраховка, что вы придете одна», — сказал Энакин. «Он боится, что если он будет устраивать встречу, то будет предан». «Я не боюсь», — зашипел Омега Энакину. «Только осторожничаю». «Я не могу вам сказать, где я, потому что сам не уверен в этом», — сказал Энакин. «Мы только что перебрались в новое укрытие. И по поводу сделки я не знаю, насколько искренен Омега. Он говорит, что очень». «Но я ему не верю», — Омега усмехнулся Энакину, ни капли не обеспокоенный. «Вам решать, что делать, мастер Ядль. Все, что я прошу, не приезжайте из-за меня. Я в порядке». «Пока», — сказал Омега так, чтобы Ядль могла услышать. «Приду я», — сказала Ядль. «Но сообщить Оби-Вану сначала я должна». «У меня есть список координат», — сказал Омега Энакину. «Я буду называть их по одной. Если в какой-либо точке окажется, что Ядль не одна, я исчезну вместе с тобой». «Понятно», — сказала Ядль после того, как Энакин передал ей эту информацию. Энакин сжал комлинг. Он надеялся, что они оба приняли правильное решение. «Да прибудет с вами сила», — сказал он Ядль. Омега закатил глаза. «О, пожалуйста», — сказал он. «Страйкер, это Грант Омега?» — прошипел Оби-Ван в комлинг. Он прятался в почти пустой подстанции, наблюдая за активностью. Банда, за которой он следовал, приехала прямо сюда, но было очевидно, что главное укрытие было перенесено. Теперь они забирали последнее оружие и оборудование и грузили их на спидере с прицепом. «Собираюсь встретиться с ним я», — сказала Ядль. «Я пойду с вами». «Лучше не надо», — сказала Ядль. «Он мой подаван. И вы не доверите мне его безопасность?» Оби-Ван отодвинул комлинг и вздохнул. Он прислонил голову к гладкой туннельной стене. Трудно было согласиться с таким уважаемым мастером-джедаем, как Ядль. Ему не убедить без аргументов. «В укрытии своем находится Омега. Слишком долго искать мы можем его. Так быстрее!» Голос Ядль немного смягчился. «Присмотрю за ним я, Оби-Ван. Но нужны вы мне, чтобы помочь с маванцами. Согласованно не выйти на поверхность. Исход уже начался. Присутствие джедаев необходимо здесь». После минутного размышления Оби-Ван согласился. Все пошло не так, как он хотел. Он должен был увидеть Энакина собственными глазами, удостовериться, что он в безопасности и с ним все хорошо. Но Ядль сказала ему, со слов Энакина, что он в порядке, и его голос казался бодрым. Еще ему нужно было увидеть Гранта Омегу. Гнев рос в нем, гнев, что заставлял его бить кулаком по стене. Но он должен принять гнев и отпустить его. Омега забрал его подавана. Его самый опасный враг забрал его самого драгоценного спутника. И вместо помощи Энакину Ядль просила, чтобы он проследил до конца, пока незнакомые ему люди вернутся в свои дома. Это была та мысль, что помогала ему. Он был джедаем. Потребности незнакомцев были важнее. Его собственные потребности ничего не значили по сравнению с их. Оби-Ван снова повторил эти слова в своем сознании, на сей раз с сочувствием и силой, которую они гарантировали. Он благополучно доставит незнакомцев в их дома. «Хорошо», — сказал он Ядль, — «но скажите Омеге, что я скоро его увижу». «Угроза это», — сказала Ядаль серьезно, — «и ее не передам я». Оби-Ван снова прислонил голову к стене. «Если не будет нужно», — закончила Ядаль. Энакин стоял, ожидая Ядаль. Омега использовал отслеживающих дроидов, чтобы удостовериться, что Ядаль одна проходит каждую координату. Они были на одной из станций с воздушными лифтами, меньше, чем та, которую использовал Энакин несколько часов назад, чтобы спуститься под землю, хотя казалось, что прошли целые дни. Он предполагал, что был приблизительно на 20-м уровне ниже поверхности, около северо-восточного сектора туннельной системы. Если бы он имел возможность найти дорогу обратно к Оби-Вану, он бы ею воспользовался. «Она следует моим инструкциям», — сказал Омега. «Умно». «А ты что ожидал?» — сказал Энакин. «Она тебя не боится». «Да, я всегда могу рассчитывать на джедайское высокомерие», — сказал Омега. «В переменчивой галактике так приятно иметь одну вещь, на которую можешь рассчитывать. Скажи мне, Энакин, что ты думаешь о том, что я сказал?» «Я заключу сделку с Ядаль, и мы отправимся сегодня вечером на Татуин. Ты уже завтра сможешь увидеть свою мать. У меня быстрый корабль. Мне не нужно думать о том, что ты сказал. А я могу сказать, что на самом деле ты думал об этом. Это твой последний шанс. Я ненавижу драматизировать, но...» Омега пожал плечами. «Выбирай». «Не из чего выбирать», — сказал Энакин. «Слишком плохо. Ты проиграл». «Я тоже, как это ни грустно. А наша крошка приближается». Ядаль подошла к ним. Ее одежды развивались в такт ее движениям. «Спасибо, что пришли», — вежливо сказал Омега. Ядаль мгновение изучала Энакина. Он видел, как ее пристальный взгляд пробежался по его ошеломляющим наручникам и двинулся дальше. Ее глаза встретились с его, и он кивнул, чтобы показать, что он в порядке. «Правильно ли я поняла, что у вас есть условия, и готовы вы оставить Маван?» — сказала Ядаль. «Готов? Вряд ли. Мне хорошо здесь», — сказал Омега. «Не хотите уезжать вы, но предупредить вас я должна», — сказала Ядаль. «Охотиться будут на вас силы безопасности Сената. К полудню под нашим контролем Наатан будет». «Впечатлен вашей скоростью я», — сказал Омега, передразнивая Ядаль. Ядаль не показала гнев или нетерпение, но все же Энакин увидел, что нечто вспыхнуло в ее глазах, очень похожее на вызов. «И просили меня передать вам, Оби-Ван встретится с вами скоро». Омега засмеялся. «Я уверен, что он просил. Хотел бы я сказать, что с нетерпением жду этого. Но Кеноби меня утомляет». «Ожидаю услышать ваши условия, я», — сказала Ядаль. «Для начала давайте я скажу вам, что я обладаю весьма незаконным биологическим оружием». Энакин почувствовал, как у него скрутило живот. Он вспомнил пальцы, вбивающие информацию. «Био» и «Е». «Биооружие». Он должен был догадаться. И следующие буквы, которые он видел, были «ТОКС». «Это действительно простое устройство», — продолжил Омега. «Красивое и простое. Основная канистра упакована вместе с мощной взрывчаткой. Но канистра заполнена газом дигексалоном. Вы знакомы с ним?» «Ядовит для жизненных формул», — сказала Ядаль. «Смертельно». «Хорошо. Тогда вы знаете, с чем мы имеем дело». Канистра была загружена в эту трубу воздушного лифта. Детонатор управляется удаленно. Не мной, но я могу за секунду отдать приказ. Я знаю, вы привели маванцев обратно в их дома на поверхности. Это работа Оби-Вана, не так ли? Жаль, если они все умрут. «Твоя цель — Оби-Ван?» — спросил Энакин. Ярость пробивалась сквозь его слова. «Нет, твой учитель только бонус». Омега взглянул на Ядаль. «Теперь вы уже знаете, что у меня большие амбиции». Ядаль встретила его взгляд. Энакин почувствовал движение силы. Она, казалось, шумела вокруг его лодыжек, затем поднималась по его телу, как если бы Ядаль тянула ее непосредственно из земли. Он чувствовал ее как физическое прикосновение. «Желаете вы убить члена Совета?» — сказала Ядаль. «Боюсь, что так», — ответил Омега. Энакин понял, что он был только заложником в этой борьбе. Омега использовал его, а он это допустил. Как же он был глуп. «Вы должны выбирать», — сказал Омега. «Жизни маванцев или жизнь Энакина Скайуокера, избранного». «Или моя собственная», — сказала Ядель. «С очень многими жизнями вы играете». «Это моя работа. Те наручники на запястьях Энакина не просто ошеломляющие», — сказал Омега. «Заряд, который они несут, способен убить его». Энакин посмотрел на наручники на своих запястьях. Он сделал это. Он был наживкой, чтобы заманить сюда Ядель. Омега врал. Он все еще хотел произвести впечатление на ситха. И что может быть лучше, чем убийство члена Совета джедаев? «Ваша смерть будет безболезненной, мастер Ядель», — сказал Омега. «Я это устрою. Я не заинтересован причинять вам боль». Энакин сообщит новости Оби-Вану. «Скоро это будет известно по всей галактике». «А биооружие?» — спросила Ядель. «Это моя страховка, что я выберусь с планеты», — сказал Омега. «Со своими солдатами, оборудованием, богатством и записями». «Но та, что под землей, там и останется». «Я закончу вашу легенду, мастер Ядель». «Та, что под землей, там и останется». Также Омега мстил Энакину. Энакин будет жить, зная, что он стал причиной смерти Ядель. «Так что вы...» — начал Омега. Движение было настолько внезапным и быстрым, что Энакин даже не смог отследить его. Он не видел, как Ядель активировала световой меч. Ее движение было как щелчок пальцев. Она хирургически точным ударом провела между его запястьями. Он не успел вздрогнуть, как она с легкостью освободила его руки. Энакин почувствовал только вспышку жара, как если бы он коснулся чего-то горячего, а затем развел руки в стороны. Браслеты лязгнули по полу. Браслеты падающие. Это же было в его видении. Но браслеты были не на Шми. Они не имели никакого отношения к Шми. Оби-Ван и Йода были правы. «Начинайте!» — прикричал Омега, затем повернулся к Ядель и добавил. «Вы только что обрекли на смерть тысячи». Энакина озарило, что у Омеги был открытый канал на комлинке. Это был приказ. Он услышал движение воздуха в трубе. Он только увидел подол одежды Ядель, как она, используя силу, подскочила к трубе воздушного лифта. Она нажала на кнопку «Выдув» рукоятью светового меча, затем ворвалась в трубу воздушного лифта и взлетела вверх, как заряд из лазерного оружия. Омега был слишком ошеломлен, чтобы двигаться. Энакин не колебался, вслед за Ядель он заскочил в трубу и также нажал кнопку «Выдув». Скорость была невероятна. Он летел на поверхность так быстро, что трудно было вздохнуть, а его уши заложило от боли. Он выскочил в ночное звездное небо. Огни города казались размытым пятном, когда он миновал их. Он начал падать. Ветер засвистел в ушах. Только сила спасла его от чрезвычайно жесткого приземления. Он обратился к ней, чтобы замедлить спуск, но все равно приземлился тяжело, падая на колени и кувыркаясь. Он лежал на спине, пытаясь отдышаться. Голова все еще кружилась. Ядель не приземлилась. Он чувствовал, как сила настоятельно дергала его за ноги. Опять это походило на физические касания, как если бы он чувствовал их своей кожей и даже корнями волос. Ядель висела над ним, выше самого высокого здания на Атона, с помощью силы, временно зависнув на высоте. Она прижимала серебряную канистру к груди. Она была высоко, но он ясно услышал ее голос. Он понял, что тот звучал в его голове. «Если ты утратишь свой гнев, найдет он тебя. Охвати его и заставь исчезнуть. Избранный ты, возможно, но для чего? Ответить на вопрос ты должен». Он едва воспринимал ее слова. Росла ужасная уверенность. А затем Энакину все стало внезапно ясно. Столь же ясно, как резко очерченные звезды. Он понял, что Ядель собиралась сделать. «Нет!» — закричал он. Но он мог уже почувствовать это. Ядель была втянута в огромный кокон силы, который она создала, сотканный вокруг нее так крепко, отчаянно и решительно, что Энакин упал на колени. Он никогда не чувствовал похожего движения силы. Он не мог говорить или двигаться. Глубоко внизу Грант взорвал взрывчатку. Энакин услышал резкий хлопок, больше ничего. Сила росла, пока Энакин не был ослеплен. Вместо взрыва канистра сжалась, и Ядаль втянула ядовитый газ и энергию взрыва, поглощая ее своим телом. Потом она просто исчезла. Ливень легких частиц кружился, висел в воздухе, а затем испарился. Лицо Энакина было влажным, текли слезы, но он их не чувствовал. Ночное небо было пустым, а мастер-джедай Ядаль была мертва.